Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенном и загадочном, или совершенно обычном, долгожителе или всеми забытом. В этом выпуске об очень важном кресле. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает Евгений Черленок. Трон. Трон – это прежде всего предмет мебели, на котором сидят, причем сидят индивидуально, а не как на диване, коллективно. На нем сидят в каких-то особых случаях. То есть теоретически, конечно, троном, наверное, можно было бы назвать иногда все, на чем сидит монарх, но так никто не делал. То есть троном назывался специальный такой парадный стул, парадное кресло, на котором монарх сидел во время приема послов, во время коронации, каких-то крупных общественных мероприятий. Не обязательно эти стулья все называть тронами. Поэтому трон, он и связан так тесно с тронным залом, с концепцией тронного зала. Поэтому разговор об этом предмете неизбежно должен быть связан с историей мебели вообще. И вот здесь мы сразу же сталкиваемся с очень важным периодом хронологическим. Это эпоха бронзы. Время, когда появляются металлы. Собственно, бронзовые инструменты, их появление, оно провоцирует такой взрыв в деревообработке. Этот взрыв проявляется в разных абсолютно областях. Начинают делать корабли с трюмами, повозки. Введение металлического инструмента, оно действительно приводит к абсолютно революционным последствиям. И вот, собственно, по этой причине уже в начале эпохи бронзы разрабатываются знакомые нам конструкции мебели, в том числе и кресла. Кресло, я вам напомню, это предмет, на котором мы сидим индивидуально. Он стоит на ножках для того, чтобы удобнее было на него садиться и потом вставать. У него есть спинка, чтобы можно было на нее облокачиваться. И есть подлокотники, чтобы можно было положить на них руки. То есть, в принципе, в западной традиции, причем имеется в виду вся западная Евразия, кресло – это такой максимально удобный тип мебели для сидения. Конечно, не то чтобы все троны обязательно были креслами, они могли быть и табуретами, и стульями, но, конечно, у нас с вами трон ассоциируется прежде всего именно с креслом. И древние троны действительно очень часто представляли собой именно кресло. Еще одна очень важная вещь заключается в том, что на троне сидит не кто ни попадя, а на нем сидит очень важный человек, важнее всех остальных, и поэтому сам процесс сидения на этом вот кресле, или на табурете, или на стуле, он должен был подчеркивать значение этого человека, то есть трон должен как-то выделять этого самого главного человека. И вот такое иерархическое сидение, оно появилось в тот момент, когда стала более-менее развиваться социальная иерархия. То есть это где-то с появлением производящего хозяйства 12 тысяч лет тому назад. Поэтому троны могут быть очень часто приподнятыми по сравнению со всеми остальными стульями и табуретками. У них даже может быть специальная скамеечка для того, чтобы удобнее было садиться и удобно было там сидеть. Они могут быть украшены золотом, драгоценными камнями, чтобы сразу было видно, кто перед нами. Ну и, наконец, конечно же, они могут нести на себе различного рода символы, связанные с государственной властью. Вот все вот эти особенности, они проявляются уже в самых ранних тронах бронзового века, которые появляются, в общем-то, еще и потому, что именно в это время у нас очень четкой становится социальная иерархия, появляются первые государства. Вот самым, пожалуй, известным таким троном бронзового века является трон фараона Тутанхамона. Он представляет собой как раз кресло, приподнятая, с такой специальной подставкой для ног. Ну, приподнятая не очень сильно, примерно как современный стул, ну вот если только на него еще положить пару каких-то толстых томов, там, «Войну и мир», например. Кроме, собственно, самого трона и подставки для ног, он, естественно, был замечательно украшен различными символами. Символы эти, их в целом можно сгруппировать в три очень важных группы. Первая группа – это символы, охраняющие изображения львов, изображения крылатых кобр. При этом они смотрели на зрителя вместе с самим Тутанхамоном, когда он сидел на этом предмете. А во-вторых, это изображение, которое находилось на спинке этого трона, изображение Тутанхамона, его жены, под таким вот замечательным солнечным диском, который символизировал верховного бога начала правления Тутанхамона, бога Атона. Это изображение, оно, конечно, подчеркивало связь царя с богами. Троны часто изготавливались под конкретного правителя, но, естественно, они потом не уничтожались. Точнее, в ряде случаев их могли, вот как трон фараона Тутанхамона, положить ему в гробницу и таким образом просто лишить всех остальных удовольствий сидеть на этой штуке. Но могли, например, и ставиться в сокровищницу, и тогда они там стояли, их могли периодически вынимать по тем или иным причинам. Поэтому здесь очень-очень индивидуально. Вот трон фараона Тутанхамона, он был изготовлен, конечно, для него, и там он был изображен вместе со своей супругой. Очень личная такая вещь. И изображение на этом троне, он сам сидит на таком парадном кресле, и она что-то ему делает с плечом, кажется, мазь стирает. То есть там все очень интимно на самом деле. Ну и, наконец, на подставке для ног, на ней находились изображения плененных врагов, на которых фараон ставил свои ноги, таким образом как бы топтал их. Процесс сидения на таком троне – это был именно процесс. То есть фараон, он не просто сидел, а он одновременно устанавливал связь с богами и побеждал своих врагов. В начале Железного века происходят очень важные события, которые влияют на облик тронов и тронных залов, особенно в западной части Евразии и особенно в Европе. Архетипическое это что значит? Во-первых, появляется такое вот явление в культуре человека, которое начинает как бы изнутри требовать определенных вещей, каких-то символов. И как раз в начале Железного века появляются первые настоящие империи. Прежде всего, империя ассирийцев, и здесь мы сталкиваемся с очень хорошо разработанной концепцией тронного зала. Это огромное прямоугольное помещение, в торце которого стоит царское место, то есть место для трона. Троны сами не сохранились, но понятно, что они стояли над возвышением. Кроме этого, сами эти залы были замечательно украшены. Причем символы, которые встречаются на стенах этих залов, они, ну, в общем-то, это такой, знаете, раздутый до размеров целого зала трон Тутанхамона. Фантастические существа, которые охраняли вход в этот зал. За самим этим тронным местом находилось изображение царя, над которым парил верховный бог Ассирии, бог Ашур. Устанавливалась связь царя с божеством. Ну и, наконец, на стенах этого зала там изображали взятие различных городов и триумф последующий ассирийского войска во главе, естественно, с самими ассирийскими царями. То есть вот сама вот концепция украшения тронных залов, ее, в принципе, можно проследить во многих потом тронных залах вплоть до совсем позднего времени. И это, в общем, связано не с тем, что все обязательно копируют ассирийцев, а с тем, что в империи крупные государства, монархические, они, в общем-то, немножко похожи друг на друга. Второе событие, которое произошло вот в этой Западной Азии, которое очень сильно повлияло на облик христианских в будущем, прежде всего тронов, это правление царя Соломона и создание царем Соломоном своего замечательного трона. Сам трон не сохранился, но есть его описание в Ветхом Завете. Парадное кресло, которое стояло на возвышении из 6 ступеней. Эти ступени охраняли изображение львов, а само кресло было сделано из слоновой кости с использованием золота. И вот очень многие христианские государи в будущем так или иначе будут при создании своих тронов, или точнее мастера, которые создавали эти троны, они так или иначе будут учитывать этот трон, не обязательно его копировать, но какие-то элементы будут заимствовать. К примеру, это трон, на котором короновали императоров Священной Римской империи в Ахене. Сам по себе он очень простой, то есть сделан из плит мрамора, но, тем не менее, он стоит на 6 ступенях, которые являются такой очевидной отсылкой к трону Соломона. Или так называемый костяной трон Ивана Грозного. в музеях Московского Кремля. К стене он почему? Он сделан из слоновой кости. Здесь вот отсылка к трону Соломона за счет материала, из которого сделан сам трон. То есть, в принципе, вместе с началом Железного века разрабатываются такие базовые концепции тронов и тронных залов, которые в будущем используются. Во всю эту историю вторгается один эпизод, который нельзя не упомянуть, и он связан с эпохой Средневековья. Это знаменитый трон византийских императоров. Он представлял собой совершенно замечательное сооружение, потому что здесь для того, чтобы влиять на зрителя, кроме богатства, кроме возвышенного места, применили еще и механизмы различные, механику, то есть научные знания. Возле этого трона стояли деревья металлические с птицами, птицы эти пели, его охраняли львы, львы эти рычали. А самая, конечно, поразительная вещь, когда послы, например, приходили в тронный зал и кланялись императору, то они потом поднимали голову, и вдруг оказывалось, что вот этот трон вместе с императором оказывался где-то далеко наверху, под потолком. До такой степени далеко, что император даже не мог говорить, ну, собственно, он и не должен был говорить, а вот его волю передавал какой-то царедворец, который стоял возле посла. И вот, казалось бы, для того, чтобы сделать этот предмет максимально величественным, нужно было бы двигаться именно в этом направлении. Можно было бы себе представить, во что бы превратился трон, например, с наступлением эпохи пара, на какие высоты он мог бы взлететь. Но история этого предмета пошла по совершенно другому пути. И это связано с гуманизмом и с возрождением. В XVI веке разрабатывается новая концепция мебели. Кресла, ну и трона в том числе, гораздо более гуманистичные по сравнению с предыдущими. Потому что кресла предыдущего времени, все они были жесткими. То есть, конечно, можно было как-то подсунуть подушечки, сделать себе все помягче, но в целом это была мебель без обивки. И вот как раз вот этот гуманизм, любовь к человеку, он проявился еще и в том, что в Италии в XVI веке разрабатывают мебель, обитую тканью, иногда кожей, и, соответственно, делающий процесс сидения гораздо более удобным, чем раньше. И вот вместе с итальянским влиянием эти вот троны, кресла начинают парадное шествие по Европе. И, в общем-то, до сих пор наследники старых монархий, там, где монархия еще сохранилась, они сидят вот на таких вот парадных тронах-креслах. Поэтому эти троны, на самом деле, троны-кресла, это очень демократичная вещь. То есть, в принципе, если посадить на такой вот трон какого-нибудь человека, убрать символику, то мы бы могли бы и не догадаться, что это трон. Очень удобное мягкое кресло. Но символы что? Это как бы как подпись. Конечно, если я подпишу кресло, что это мое кресло, то будет всем понятно, что это мое. В следующем выпуске об устройстве для курения табака. Предупреждаем, курение вызывает привыкание и вредит вашему здоровью.